Золотишко сдал, а все нетманы города его золотыми коронками сверкают. Климов изумленно смотрел на Селезнева. Что он делает? О чем он спрашивает? Хлопнула дверь. Вошел начальник управления Клейн. «Здравствуйте, товарищи!» «Здравствуйте!» Селезнев кивнул на Климбовскую. «Вот, по делу об убийстве на Белоусовском 2». «Климбовская Виктория Дмитриевна?» спросил Клейн, присаживаясь сбоку на стул. «Соболезную, мадмуазель!» Климбовская перевела на него тяжелый взгляд, установила что-то для себя и опять всмотрелась в Селезнева. Клейн в секунду оценил ситуацию. «Устроим перерыв», — сказал он, четко, как всегда, выговаривая русские слова. «Вы можете отдохнуть, мадмуазель, потом продолжим». Ряд русских звуков не давался Клейну. «Вы в самом деле заинтересованы узнать что-нибудь, кроме того, не утаил ли отец от государства золото?» Климбовская встала. Голос у нее был напряжен, как струна. «Гражданка?» — тоже встал Клейн. «Мы же хотим помочь вам!» «Я обойдусь!» — уже от двери отрезала она. «Как-нибудь выясню все и без рабочей крестьянского розыска». Дверь за ней хлопнула. «Буржуйская дочка!» — сквозь зубы просипел Селезнев. «В 18-м мы таких на принуд до работы гоняли. А теперь я что, нанялся им прислуживать?» «Товарищ Селезнев», — жестко взглянул на него Клейн. «Вы должны научиться отбрасывать все личное при допросах. Объявляю вам выговор. Он будет в приказе». «Объявляйте», — набычился Селезнев. «Но я им не дешевка, чтобы перед нетманом и на задних лапках прыгать». «У нее семью перебили», — почти крикнул возмущенный Климов. «А ты...» «Жалостливые стали». Селезнев с презрением оглядел Климова. «Погодите, дожалеетесь. Они вам революцию живо в отхожее место переделают». «Внимание!» — перебил Клейн. «К этой теме еще вернемся. Сейчас о деле. Убийство на Белоусовском 2 — редкое по жестокости. Таких преступников мы упустить не имеем права. Пока у нас нет следов. Однако план есть». Он оглядел всех прищуренным взглядом. «Мы давно готовили чистку гнилых углов. Теперь она назрела. Привлечем части Чона и пехотные курсы. Бьем сразу по сами опасне место, по горни. Затем переключаемся на беженские бараки у Воронежский тракт. После них очередь притонов на Рубцовской». Климов и остальные слушали его молча. Клейн умел мыслить широко и точно. Это был высокий, черноволосый австриец с черной щеточкой усов под изящным носом, с умными серыми глазами на худом интеллигентном лице. В 15-м под Перемышлем во время отражения кавалерийской атаки лейтенант Клейн был взят в плен русскими драгунами и оказался в туркестанских лагерях для военнопленных. Революционная пропаганда прорывалась сквозь проволочные заграждения и тесовые стены бараков. В начале 18-го года вооруженные русские рабочие распахнули ворота лагерей для военнопленных. И многие тогда связали свою судьбу с русской революцией. Тяжелое, опасное настало время. Почти 2 года шагал теперь уже коммунист Клейн по выжженной, встречавшей пулей и казачьим гиком земле фронтов.